Глава 31. В каменной клинике действовало непреклонное правило, которое гласило «пациент плюс один». Это означало, что куда бы пациент ни направлялся, его всегда должен был сопровождать сотрудник из числа обслуживающего персонала. И уж тем более не разрешалось прогуливаться в одиночку по парку. Поэтому, вероятно, легче было убежать из северокорейского трудового лагеря, чем преодолеть забор по внешнему периметру клиники. К выходу на парковку на первом этаже Тиля тоже сопровождал мускулистый санитар. Одноэтажный зеленый автобус, рассчитанный как минимум на 50 пассажиров, действительно стоял прямо на подъездной дороге, напоминая своим видом междугородние автобусы, на которых в детстве Беркову приходилось ездить в школу. Отличие состояло, пожалуй, лишь в том, что окна у него были заклеены непроницаемой плотной черной пленкой. «У вас есть 10 минут», — сказал санитар и выудил из кармана непромокаемой куртки, надетой прямо поверх халата, пачку сигарет. Они находились на территории, которая явно предназначалась для разгрузки поставляемых в клинику лекарств и медицинского оборудования, но никак не для нахождения здесь пациента. Это место было защищено от дождя, который бушевал снаружи с такой силой, что складывалось впечатление, будто кто-то обрабатывал здание при помощи пескоструйного аппарата. Стоял такой шум, что он заглушал даже рев взлетавших и приземлявшихся поблизости самолетов. И когда санитар, приложив ладони к специальному замку, работавшему по принципу сканирования отпечатков пальцев, открыл застекленную наружную дверь, свист ветра оказался настолько сильным, что Тиль засомневался в том, что его сопровождающему удастся прикурить. Несмотря на то, что подъездная дорога в том месте, где стоял автобус, находилась под крышей, к машине ему пришлось идти по лужам. По-видимому, ливневки не справлялись со столь обильными дождевыми потоками, и вода сама искала себе пути выхода. 10 минут, повторил санитар, стараясь перекричать завывание ветра. Затем он набрал код на автобусе, и водительская дверь с шипением, характерным для гидравлики, открылась. Не успел Тиль войти, как она снова захлопнулась, отчего его невольно бросила в дрожь. Берхов впервые за все последнее время, которое уже казалось ему вечностью, остался один. Это было непередаваемое чувство, вызвавшее приятный душевный трепет, так хорошо знакомый ему с детства. Оно напоминало те минуты, когда, укрывшись от ненастья в своей уютной теплой комнате, маленький Тиль дрожал от нетерпения, предвкушая удовольствие от чтения увлекательного романа. И запах старых книг в нагретом автобусе только усиливал эти воспоминания. Здесь на полках, оборудованных вдоль окон вместо сидений, стояли сотни книг. Чего тут только не было. И научно-популярные издания, и бульварные романы, и атласы, и дешевые детективы. Однако временем на то, чтобы оценить их все по достоинству, Тиль не располагал. В свете галогеновых ламп он принялся лихорадочно искать нужное ему место, скользя пальцем по переплету и изучая название. Всего 10 минут, с сожалением подумал Берка. Здесь он с удовольствием мог провести несколько часов, пристроившись на единственном оставленном в конце салона диванчике с чашечкой горячего кофе в руках и прислонив голову к стеклу. Его не беспокоили бы даже завывание ветра, свирепствовавшего снаружи, который с одной стороны был так близок, а с другой так же далек, как и те миры, в которые можно было перенестись с помощью этих книг. Единственным, что нарушало идиллию этой уютной атмосферы, были рыдания. Они шли из того места задней части автобуса, где обычно располагался туалет. «Кто там?» – воскликнул Тиль и стал приближаться к источнику звуков, походивших на попытку какой-то женщины подавить свои слезы. Его снова охватила дрожь. Но теперь она выступала в качестве предвестника зарождающегося страха. Тем не менее, держа руку в кармане и обхватив добытую недавно иглу, Тиль стал медленно приближаться к тому месту, откуда слышались рыдания. Когда же он оказался в непосредственной близости от заднего выхода и смог различить того, кто сидел на ступеньках, то его удивлению не было конца. «Седа?» В ответ на его восклицание пациентка, разыгравшая его в первый день, обернулась. Ее темные глаза опухли от слез, а сама она выглядела так, как будто только что побывала под дождем. Лицо Седы было мокрым от слез, капельки которых стекали с подбородка прямо ей на грудь. «Что случилось?» – спросил Берков. «Все хорошо, все хорошо», – покачав головой, ответила она и встала. «Они тебя здесь заперли?» «Нет-нет», – губы Седы скривились в жалком подобии улыбки. «Мне разрешено находиться здесь одной, по крайней мере, тогда, когда я на работе». Тиль огляделся и спросил. «Значит, ты здесь работаешь?» «Да, ведь когда-то я была кем-то вроде библиотекаря», заявила она, подтверждая тем самым информацию, которую он получил от фрау Зенгер. «И почему ты здесь? Как оказалось в клинике? Ты же знаешь, мы, пациенты, не любим говорить об этом». «И о том, почему ты плакала?» К его удивлению, Седа подняла руку и провела ею по его голове. Вначале Тиль попытался было ее остановить, но прикосновение было настолько ласковым и нежным, что вызвало в нем, с одной стороны, болезненное, а с другой – приятное воспоминание. Он вспомнил о Рикарде. «Сколько времени прошло с тех пор, как меня так трогали?» – подумал он. «Полка номер 3, второй ряд?» – внезапно спросила Седа, нарушив ту интимную обстановку, которая начала была складываться. «Что?» «Да, правильно». В этот момент Тиль вспомнил, что Седа является платным агентом Скании и была посвящена в его намерения и цели. Но возникал вопрос, какую работу она выполняла для человека, доверять которому стоило меньше всего. Ведь проинформировать Кассова о том, что Берхов являлся симулянтом, могла только она. Тогда Тиль отошел от нее и начал искать соответствующую полку. Книга Джеймса Джойса под названием «Улис» оказалась там, где и обговаривалась, во втором ряду, сразу за Библиями. И найти ее было просто. Берхов спокойно вытащил этот фолиант и потряс его. Пролистав книгу до страницы 84, он обнаружил телефон. Убедившись, что Седа за ним не наблюдает, Тиль включил его и нажал кнопку быстрого набора.